Глава 17. Ольга. Когда вернулась на свое рабочее место и только-только собралась прикрутить к двери табличку со своим именем и должностью, и которую обработала специальной защитой багрянцем, ко мне с загадочной, точнее хитрой улыбкой вплыла главбух леди Элеонора Зила. «Леди Ольга, как же здорово, что вы уже на месте, а то я обыскалась вас», — восторженно провозгласила женщина, прижимая к необъятной груди весьма подозрительные папки. Я тут же напряглась, чувствуя неприятные известия. Уж точно она пришла ко мне не для того, чтобы сообщить новость, что все должники вдруг нашли совесть и оплатили свои облига. Но я понадеялась на чудо и все-таки спросила. «Вас посетили гениальные мысли, и вы нашли решение поставленных перед вами задач?» «Ой, что вы!» — засмеялась Зила и махнула кокетливо рукой. «За гениальность ВТС отвечаете теперь вы, уважаемая леди Ольга!» Она подошла к моему столу и небрежно бросила на него папки. «Вот!» — довольно воскликнула она. «Возвращаю вам ваше же задание!» Я сложила руки на груди, намереваясь начать головомойку некомпетентному сотруднику и объяснить, кто тут диктатор и кого нужно слушать. Увы и ах, хоть и ненавижу я скандалы и разборки, но мне придется некоторым личностям показать их место и объяснить доступно, что я начальство. «Ах, вот еще, чуть не забыла», — пропела она еще более счастливо, доставая из кармана сложенный вдвое листок. «Это приказ ректора. Только вы вправе заниматься вопросами и решать их, которые попробовали спихнуть на меня и мой отдел. Запомните, леди Ольга, мой отдел занимается только бухгалтерией. Только бухгалтерией». Она аккуратно развернула приказ и каким-то издевательски светским жестом, удерживая документ двумя пальчиками, опустила его поверх брошенных папок. Я даже и бровью не повела. Сохранила каменное выражение лица и невозмутимо произнесла. «Видимо, вы занимаетесь не только бухгалтерией, леди Зила, но и решили взять на себя обязанности секретаря и курьера», — кивнула на папке на столе. «Благодарю вас за это», — добавила чуть мягче, наслаждаясь побагровевшей рожей бухгалтерши. «Я поговорю с ректором о моих и ваших обязанностях, а теперь прошу извинить меня». Указала ей рукой на дверь. Но Зила вдруг снова довольно оскалилась. «Ой, вы же еще не в курсе». «Не в курсе чего?» Между лопаток неприятно засвербело от недоброго предчувствия. «Так наш ректор же уехал в отпуск. И все обязанности Кобальт переложил на вас», чуть не подпрыгивая от радости, сообщила главбух. «Но при этом он обязал вас не перекладывать на нас свою работу», добавила она, с удовольствием смакуя каждое слово. «В общем, в приказе все написано. Удачи вам, леди Ольга. Она вам пригодится. Особенно завтра». И только потом Зила ушла, активно виляя пышным задом. Теперь уверенности у меня не было ни в чем. Я зло выдохнула, схватила чертов документ и начала читать. Вот уж тиранский удружил, так удружил, слов нет. «Дорогая моя заместительница, леди Ольга, я вынужден вам сообщить о своем решении письменно, так как вас не оказалось на рабочем месте. Ага, то есть я еще и виновата. В срочном порядке я отбываю в профессиональный отпуск и возлагаю на вас большие надежды. Также верю, что у вас получится задержаться в нашей академии, и вы найдете общий язык как с адептами, так и с коллегами. По поводу коллег, давайте договоримся так. Те задания, которые я поручил вам лично, выполняете именно вы, лично. Поймите, Ольга, есть дела, которые нельзя перепоручать другим сотрудникам, не сведущим в тонкостях общения с нестандартными личностями». Ну, обалдеть просто, как ректор завуалированно отругал меня в последней фразе. «А по поводу его отпуска...» Да никогда в жизни не поверю, что Тиранский не знал о своем чертовом отпуске. Тут же возникло ощущение, что меня обвели вокруг пальца. «Вы вправе принимать от моего имени решения в следующих сферах. Улучшать нашу академию, решать финансовые вопросы, улучшать финансовую деятельность, организовывать мероприятия для соревнований между адептами и прочие обязанности, четко прописанные в уставе АТС. Так, мне срочно нужен этот устав. Но так как вы человек новый, еще не успели испробовать крови, я заранее попросил графа Стикса на время моего отсутствия контролировать вас и помогать вам. По любым вопросам смело обращайтесь к графу Стиксу. Засим откланяюсь. Удачи вам и нам. С УВ, ректор АТС К. Тиранский. Значит, вампир знал о подставе со стороны ректора. Хотела было тут же пойти и попытать вампира, но потом остановилась и решила не спешить. Горячая голова всегда хуже холодной и ясной. Убрала письмо ректора в стол, взяла шурупы, отвертку и пошла прикручивать к двери табличку. Бастиан Атрейо. «Я ни слова не скажу. Вы можете сколько угодно пытать меня, истязать, но ничего не добьетесь этим, Бастиан Атрейо!» Мое имя этот омерзительный человечишка произнес с презрением и насмешкой. С его разбитой губы капала кровь. Он сплюнул кровь. Красная жидкость вместе с обломком зуба шлепнулась прямо на мои начищенные сапоги. Взглянул на своего помощника-палача и ухмыльнулся ему. Тот в предвкушении изогнул одну бровь. Гай обладал настоящим даром. Нет, не даром убивать. Убить может каждый. А вот искусство пытки подвластно не каждому. Гай Хисан получал истинное удовольствие, тираня живое тело и неживое в том числе. «Гай, насколько я помню, ты мечтал провести воистину ювелирную работу по вырыванию сердца у еще живого человека», — произнес я со скучающим видом. «Это мечта», — улыбнулся Гай, демонстрируя моим молодым еще воинам-новобранцам и самому преступнику, который отказывался говорить «сточенные до остроты свои белые зубы». «Истинный хищный зверь, лицо испещрено шрамами», радужки глаз разного цвета. Высокий, жилистый, сильный и не менее сильный стихийный маг. Он придвинул ближе свой чемоданчик и раскрыл его. Блеснула остро заточенная сталь. Даже новобранцам стало не по себе при виде пыточных инструментов Гая. Молодые парни переглянулись и с явным сочувствием посмотрели на изменника и убийцу. Впервые с тех пор, как делинквента начали избивать, насмешливость изменила ему. Мое распоряжение явно показалось ему нереальным. «Жду команды», — снова улыбнулся палач и похлопал нашего молчуна по плечу. «Вы этого не сделаете. А если убьете меня?» — с трудом проговорил он. «За меня вам отомстят. Лучше не рискуйте». Я засмеялся, тихо, но зловеще. Усмехнулся и Гай. «Неужели ты думаешь, что я не знаю, кто похищал молодых магов, пытал их и лишал не только магии и жизни? Неужели ты думаешь, что мне неизвестно про орден? Некому будет мстить за тебя. Все предатели, что осмелились пойти против законов Темной Империи и лишили жизни столько невинных людей, будут мертвы», — спокойно заметил я. «Может, вы и знаете про Орден, но вы не знаете его возможностей. Орден скоро наберет столько сил, что нынешняя власть не сможет с ним бороться. Вы все, включая и вас, военачальник, я все равно не назову имен». «Что ж, при жизни ты, может, и не скажешь ничего. Хотя, как только Гай вскроет твою грудную клетку, щипцами раздвинет мышечную ткань, затем ребра, ты будешь молить и кричать о том, чтобы он остановился, и назовешь все имена». Убийца мелко задрожал и заскулил. Он понимал, что я не лгу. Но и не знал, что после смерти я подниму его, и он под властью моей силы расскажет все, что я затребую. Жаль только, что зомби чаще всего дают путанные ответы. Да и возиться с мертвяками не очень-то приятно. По мне, так лучше признался бы он сейчас, и дело с концом. «Можешь не доводить до этого», — «Назови имена, и твоя смерть будет быстрой. Ты ничего не заметишь. Даю слово», — произнес я. Тот запрокинул голову и захохотал. «Нет, нет, нет», — замотал головой этот идиот. «Вам нужно мое признание. А раз так, то условия ставить буду я. Я не хочу умирать. Хочу жить, понятно?» «Что ж», — усмехнулся я, — «ты сделал свой выбор». Будущий зомби нервно и часто задышал, когда Гай вытащил острый нож. «Если вы это сделаете», — прохрипел он, — «мои друзья и родственники обрушат на вас свой гнев. Они убьют вас и всех, кто вам дорог». Гай поднял на меня вопросительный взгляд, я кивнул и сказал. «Не убедил?» Острие ножа коснулось обнаженной груди. «Приступай, Гай». Воплей, криков и мольбы было много. Но ни меня, ни Гая его страдания не трогали. Мы видели, что эти изверги из последователей Ордена Крови сделали с молодыми магами. Этот человек заслужил намного больше страданий. И он все же признался. Не пришлось применять силу и поднимать его после смерти. Но терпел он долго. А после признания тут же умер. Не выдержало сердце. Список имен, кто входит в орден, был у меня. Но имена эти были и не именами, а позывными. Просто прозвища. Помимо прозвищ, я стряс с участника ордена и внешние характеристики остальных предателей. А вот с этими данными уже смело можно работать. Всего-то и осталось найти всех участников ордена и, самое главное, организатора. После работы перед отбытием из города в столицу отправился в магическую лавку. Мне нужен был разовый и незарегистрированный амулет связи. Мои личные амулеты были пронумерованы и могли прослушиваться. В лавке, кроме хозяина и вампира, была еще и женщина. По ее ауре сразу определил, что она не темная. Любопытство было поверхностным. Лишь на периферии сознания мелькнул вопрос. Зарегистрировано ли ее пребывание в нашем мире? И по чьему распоряжению привели человека из другого мира в темную империю? Но я этими вопросами не занимаюсь. Да и опасности от чужачки не исходило. Лишь ощущался от нее интерес, какой бывает у детей, когда те впервые видят нечто необыкновенное. Мазнул по ней вампиру, ее сопровождающего небрежным взглядом. Они уходили. «Прекрасно. Мне не нужны лишние уши, и так после покупки придется продавцу править память, чтобы не вспомнил ни меня, ни мое приобретение». Но окончание рабочего дня завершилось весьма странно. Женщина со сверкавшими в лучах магических светильников огненными волосами вдруг громко чихнула. И не только чихнула. Какая прелесть! Это была ирония. Ее зеленые глаза округлились от удивления, а губы приоткрылись в смущении. Вампир в ужасе тарахтел какие-то извинения, а женщина только смущенно переминалась с ноги на ногу и краснела. «Вам повезло, что я сегодня добрый», — процедил я, вытирая лицо, предоставленное продавцом салфеткой. Сначала сапоги забрызгало кровью, теперь вот лицо оплевали. Наконец, рыжеволосая выдавила из себя. «Простите». Но я уже потерял к ней интерес. Они ушли, и только тогда я задал вопрос хозяину лавки. «Кто она?» «Это леди Ольга, господин военачальник», пробормотал едва слышно продавец. «Она новенькая в ЭТС». «Заместитель ректора». «Ясно», — произнес я, окончательно потеряв к ней интерес. «Мне нужен незарегистрированный амулет связи». Продавец побледнел, и прежде чем он начал уверять меня, что не торгует запрещенным товаром, я зловеще сказал. «Не стоит мне врать. Я знаю, что они и есть у тебя. Не бойся, твоими делами занимаюсь не я». Службы по контролю товарооборота сами виноваты, что проглядели. Это их проблемы, не твои и не мои. Мужчина облегченно выдохнул и кивнул. «Скорее бы вернуться в столицу. Надоело торчать в этой дыре».